Дураки и сталкеры. Здравствуйте, дамы и господа, девочки и мальчики, бабушки и дедушки. Дорогие друзья, мы, администрация и правительство сайта, название опускаю, чтобы не делать рекламы, предлагаем вашему вниманию конкурс на создание авторских рассказов. Любой желающий может принять участие, независимо от гражданства и погодных условий. Темой для ваших рассказов может послужить все, что фантазии угодно, начиная от «Лебединого озера» и заканчивая «Крепкими орешками» или даже своей автобиографией. Фантазируйте! За каждый авторский рассказ автор будет получать поощрение в виде повышения репутации. Коэффициент репутации будет изменяться раз в сутки в зависимости от количества рассказов, выложенных в текущий день. Также в случае, если рассказов от одного автора будет 4 и более, или количество голосов за его рассказы в сумме будет свыше 40, он автоматически получит награду, медальку официальный фантазер сайта. Как вы, наверное, уже догадались, это забавное объявление я нашел на одном из игровых сайтов, на который вышел совершенно случайно. Если кто-то подозревает меня в том, что на самом деле не случайно, и я круглыми сутками пропадаю на игровых сайтах, переубеждать не буду. Объявление зацепило меня в целом и отдельными фразами. В целом, потому что, оказывается, на игровых сайтах у нас процветает литературное творчество. В частности же, я обратил внимание вот на что. Во-первых, награждаются только авторские рассказы. Плагиат заведомо не приветствуется. Во-вторых, важно не качество рассказов, а кто это может оценить, а их количество в идеале 4 и более. Вторым критерием оценки творчества является читательский успех, который, впрочем, не способствует ни обогащению, ни даже каким-то привилегиям в игре, а только повышению репутации. Но есть и виртуальный приз – медалька «Официальный фантазер сайта». Такое тонкое стимулирование творчества. Окей, я не нахожу в этом ничего дурного. Естественно, я заглянул на странички авторского творчества. Первое впечатление – я призадумался. Скажем, один из рассказов называется «У костра. Дурак и паутина дьявола». Ребят, слыхали, как дурак грабанулся? Какой дурак? Дурак с большой буквы. Был сталкер такой. А чего его дураком назвали? Ну, тут несколько версий. Некоторые думают, что за действительно небольшой склад ума, он же думал, что зона – это парк развлечений. Нет, тут слова «дурак» мало. А я так считаю. А вторая версия, что у него везение патологическое было. Как это? А вот так. Ходил с Макаровым, да в куртке обычной, а забирался непонятно зачем туда, куда даже в экзе и с кучей артов на поясе не все ходить отваживаются. Дуракам везет. Вот поэтому и появилась у него такая кличка. Так что с ним случилось-то? Да решил он как-то в Припять пойти. В Припять? Да-да, ты не ослышался, в Припять. Надеялся на везение свое. Через выжигатель пройти у него бы не получилось. А он прошел. Как? Да вот взял и прошел. Дошел до монолита, загадал желание. А дальше что с ним было? А дальше грабанулся он на кордоне. Не буду цитировать рассказ целиком, чтобы меня самого не обвинили в плагиате, у меня же авторская колонка. Дальнейшая суть рассказа в том, что сталкер по кличке Дурак свое неслыханное везение получил от дьявола, попав в его волшебную паутину. Но радости от того у него было мало, потому что каждый, заговоривший с ним, затем погибал от какого-либо несчастного случая. И вот зачем-то сталкер пошел в Припять, что-то вроде Чернобыльской зоны, чтобы либо самому буйно голову сложить, либо найти монолит, который его перенастроит и от дьявольского везения исцелит. Но, судя по счастливому финалу, сталкер все-таки не погиб, а вернулся на кордон. «Почему не погиб по дороге?» — спрашивает один из беседующих. «Слишком славная смерть», — отвечает рассказчик. «Да, вот как оно иногда бывает», — резюмирует некто третий. Вы будете надо мной смеяться, но в конце концов этот рассказ мне понравился. Его писал, конечно, какой-то подросток, но заметьте, что все нравственные, и я бы даже сказал, религиозные акценты здесь расставлены очень правильно. Сталкер хороший, он жалеет людей, не желает быть игрушкой в руках дьявола. Однако и чрезмерный его героизм, читай гордыня, в конце рассказа как бы снижен и мудро осмыслен. Искал, дескать, себе слишком славные смерти, а пришел назад к обычным сталкерам. Правильная история. Но самое главное, что все время чтения она мне что-то напоминала. Такое, знаете, дежавю. Я вспомнил, что рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Бежен луг». Помните, сидят крестьянские ребятишки у костра в ночном на выпасе лошадей и рассказывают страшилки. Или, по-народному выражаясь, «былички». И про домового, которого никто не видал, но слышал, и про русалку, которая одного мужичка чуть не охмурила, да крест он вовремя на себя наложил, и про Тришку с его таким неслыханным везением, что никто его поймать не может, уходит ото всех, как Штирлиц. А откуда такое везение? Знамо откуда. От него, от поганого. Много там историй, таких же фантастических, но только в иные времена придуманных. И рассказывают их, хотя и дети, но это наши пра-пра-пра-деды. Да ведь и я, пацаном, в пионерских лагерях наслушался быличек про черную-черную курицу, где есть черный-черный дом, а там черная-черная комната, в которой находится черный-черный гроб, и других всевозможных небылиц. Прекрасного материала для психиатров. И ничего, вырос. И вот теперь колонки в газету пишу, и книжки даже. А может, мы спешим хвататься за голову от того, что дети наши растут неправильно? Вот интересно, когда это дети росли правильно? Когда в ночном коней пасли и у костра страшилки рассказывали? Когда на вечерней линейке салют отдавали, а потом ночью в палатах разные глупости несли? Или когда сталкеров в Припять одним движением мышки отправляют? Трудно сказать. 2 марта 2013-го.